Нельзя сказать, что этот мир хорош, но он терпим. Его можно терпеть. Поэтому пусть он существует. То есть вот это такая у Вольтера одна, может быть, еще две таких вещи. Большинство, конечно, блистательно осуществляет принцип техники прожектора. Действительно, обличить мир таким образом, что вы думаете, что это и есть весь мир и вся реальность мировая, а не просто, так сказать, трюк, прием, который должен этот мир представить нетерпимым для нас, неприемлемым для нас. Вот Грибоедов делает то же самое. Это тут роль прожектора выполняет Чацкий, который осуществляет вот это гигантское сатирическое обозрение современности. Вот ему подыгрывают, так сказать, сцены, которые строит автор, он ему помогает осуществить это сатирическое обозрение. Но Грибоедов все время увлекается чем? Изображением. То есть он не только осуждает, не только высмеивает, не только издевается, не только иронизирует. Ему нравится изображать. Ему нравится изображать. И даже Чацкий увлекается, ну как бы перенимая часть возможностей автора, увлекается изображением. Вот он там рассказывает, значит, об этих самых всяких крепостнических штучках, осуждает, значит. На бале, помните, открыли мы вдвоем, в одной из комнат посекретней был спрятан человек и щелкал соловьем, певец зимой, погоды летней. То есть он иронизирует. Действительно, живого человека превратили в источник птичьих звуков. Человека, значит, действительно, ну, роль устройства механического, что ли, которое издает звуки, нужные для данного. Но, понимаете, вот это певец зимой, погоды летней, это Чацкий лишнего говорит. С точки зрения сатирического задания, то есть тут есть какой-то избыток в этом, в том, что он сказал. Ведь это на самом деле очень здорово, когда среди холодной, темной зимы, вообще ужасной, вдруг этот знак лета зазвучал, соловей. Это действительно здорово. Певец зимой, погоды летней. Вдруг возникло это ощущение лета, зноя, солнца, голубого неба, соловья. Что плохого, хочется сказать, если это можно устроить, если это можно сделать, и для человека, который это слышит, это же действительно здорово. Ну, может быть, для того, который щелкает, не так, но, понимаете, перерастает, изображение перерастает в сатирическую функцию. Вот в чем дело. И всякий изображаемый как живой человек, он интересен. Именно тем, что он живой, именно тем, что он человек. Поэтому Хлёстова там с ее колоритнейшим языком, помните, там горбом лопатки, все кошачьи ухватки, это про арабку девку там она рассказывает, видно, конечно, что дикая она на самом деле, не цивилизованная баба, это самая Хлёстова. Вот нет в ней политкорректности ни малейшей. Вот, но вместе с тем, вот яркий колорит ее мышления, ее сознания изображен. Действительно так, что в первосоздание возведен. И мы любуемся и смеемся не только осуждая, но и любуясь одновременно ею, Фамусовым и так далее. Вот это он все-таки сумел. У него так получилось, вообще, так вышло у Грибоедова. И значит, гигантское сатирическое обозрение современности, продолжая быть сатирическим обозрением, не переставая им быть, одновременно обретает такую многокрасочность, какой обычно обладает настоящий эпос. Теперь сколько? Все, перерывчик. Вот это самое обозрение современных нравов перерастает в сатирическое задание, потому что несет в себе некий излишек изобразительности. Излишек изобразительности, и тем самым сатира начинает приближаться к многокрасочности эпоса. То есть все действительно они осмеяны и осуждены, но при этом интересны. И мы с удовольствием за ними наблюдаем. Почти, примерно то же самое можно сказать и о партии Чацкого в пьесе. Я имею в виду партию в смысле как оперной партии. Вот. Его, так сказать, роль в пьесе. она тоже перерастает в самое себя. Собственно, его функция в первоначальном виде – это функция резонера. То есть он должен действительно обличать, осмеивать, прояснять ситуацию. Его роль близкая вот к авторской. Он рупор авторских идей. Но дело в том, что это показал вот как раз Гончаров в статье «Миллион терзаний», вероятно, вы ее даже знаете, показал, что Часки не просто резонер, что это человек, на наших глазах переживающий психологическую драму. И вот этот элемент психологической драмы входит в комедию и тоже оказывается несколько избыточным по отношению к ее сатирическим и чисто комедийным заданиям. Но при всем том, вот что удивительно, при всем том, Чацкого со всеми его высокими идеями, со всей его психологической драмой, со всеми его этими разоблачениями, изобличениями, несет поток комедийного действия. Так же, как всех. Так же, как всех несет, и он это у комедийного действия свой темпоритм. И свои бесконечные ловушки, куда попадают все, и в том числе получается так, что попадает и Чацкий. Вот он объясняется с Софьей, что-то говорит, произносит реплики, произносит целые небольшие монологи. Вот, а Софье нужно от него избавиться. И она так незаметно подвигается к двери, продвигается по мере того, что он красноречиво, убедительно и остроумно говорит. Она все ближе к двери, и наконец проскакивают, щипцы простынут, к парикмахеру, закрывает дверь, и Чацкий обычно налетает на нее, так сказать, носом. И в этот момент он смеешься поневоле. Действительно, человек говорил, дверь перед носом его закрыли. Вот. И дело в том, что тут еще многие другие ловушки. Некоторые из них содержат сама сценическая речь. Ведь она стихотворная, значит, она рифмованная. Но дело в том, что она распределяется между разными персонажами. И такой даровой комедийный эффект достигается за счет того, что, скажем, невольно попадаешь в рифму к тому, что сказали перед этим другой персонаж. Там, значит, чаще всего попадают, конечно, отрицательные герои. Веселое создание, ты живое, пристает к Лизе Молчалин. Прошу простите, без меня вас двое. Это уже смешно, потому что не предвидел он, что так можно срифмовать, а его срифмовали, и это смешно. Но дело в том, что в подобные ловушки попадает и главный герой, положительный. Хотела Лиза, хотела я, чтобы этот смех дурацкий вас несколько развеселить помог. К вам Александр Андреевич Чацкий, чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног. Вот, то есть Чацкого срифмовали с дурацким, и действительно, это очень точно характеризует возникшее положение. То есть мы, при том, что он действительно в дурацком положении, то есть он прибегает, абсолютно уверенный, что вот все 3 года его ждали, и вот сейчас ему будут рады, и Софья будет счастлива от того, что вот он явился, что она его видит. А на самом деле там, как говорит Михалков, другой бобер давно уже. Иди к своей лисе на двор, пошел, а там другой бобер. Вот он как-то не предвидел действительно дурацкое положение. Вот, и как бы мы ни относились к Чацкому, а уже кое-что мы о нем знаем из разговоров Лизы с Софьей, кое-что знаем, мы успели к нему как бы расположиться, особенно если мы, так сказать, передовые люди, прогрессисты, мы начинаем, успели узнать в нем своего, и расположиться к нему, вдруг невольно мы смеемся. Вот как бы мы к нему ни относились, Чацкий, дурацкий. Значит, и при этом еще в 19 веке была такая традиция. Он вбегал, спотыкался и падал. И говорил, и я у ваших ног. Такой с дурацкой рожей. Действительно, у ног лежит на полу. Вот об ковер споткнулся. Вот это действительно... Гончаров действительно говорил, что актерство – дело грубое. Вот, актер очень грубо выявляет то, что у Грибоедова очень тонко вообще сделано, акварельно, так сказать, незаметно, легко, изящно. Вот. Актер это огрубляет, но зато это сильно становится. Как говорил Бахтин,